Корабли продолжали медленно двигаться к сиреневому шарику, который пока что не был виден даже в главные телескопы флагмана флота. Больше Файра не позволяла чувствам прорываться наружу. Она была вежлива с адмиралом и ничем не показывала своего отношения к барону. Они часто беседовали на мостике, глядя в черноту лежащего перед ними космоса. Она ни словом не обмолвилась о его родственнике, флот-капитане Шенге, и о том, что обвиняющий доклад уже закончен и только ждет своего часа. «Доброе утро, барон!» – привычно поприветствовал его Файра, появляясь с утра на мостике. «Княгиня!» – склонившись в поклоне, учтиво произнес Нарс. «Рад вас лицезреть! Вы, как светоносец, освещаете скучные будни нашего корабля!» «Не надо витиеватых придворных эпитетов! Я устала от них еще на Торне», — отмахнулась Файра. «Не могли бы вы дать небольшой отчет о происходящем?» «Мы медленно, но верно движемся к цели. Связи с Империей и Торном по-прежнему нет». «Спасибо, господин барон. Как вы находите наше положение?» «Мы...» — Нарс на секунду замолчал. «Мы немного выбились из графика. Нас сильно задерживают два наиболее пострадавших корабля. Я вынужден был отдать приказ снизить скорость и ежедневно переправлять на них воду и провиант». «Это очень благородно с вашей стороны», — скрывая гнев, произнесла Файра. «Вы заботитесь о подданных Империи, и я думаю, что Император и весь двор по достоинству оценят ваши заслуги. Не составите ли вы мне компанию за обедом?» «Как вам будет угодно, княгиня», — склонившись в поклоне, учтиво ответил Нарс. Но думал он в этот момент не об обеде. Коварная сука уже больше 3 месяцев ведет себя так, словно не было того разговора. Она не вспоминала об его отказе увеличить скорость, даже инквизиторы, подчиненные ей, не проявляли особого рвения. Что-то за этим скрывалось, но вот что? Адъютант вкатил сервировочный столик и принялся переставлять серебряные блюда на стол. В последнее время Файра любила обедать именно здесь, в окружении редких растений, собранных в оранжерее, и как контраст – огромное окно, за которым ледяная пустота космоса. «Вы позволите, княгиня?» Раздался от двери вежливый вопрос Нарса. «Конечно, барон», — улыбнувшись, произнесла Файра. Она изящным легким мановением руки указала на место напротив себя. «Я рада, что вы нашли время составить мне компанию». Нарс кивнул и медленно опустился на стул. Он посмотрел на сидящую напротив княгиню. Вроде бы улыбается, слова учтивы, а в глазах лед, по сравнению с которым ледяной космос – жаркий светоносец. «Только что мне доложили, что по приказу капитан-инквизитора Пирка был арестован штабс-распорядитель погибели Дарема. Я получила доклад от капитана-инквизитора Пирка. Штабс-распорядитель обвиняется в саботаже и нагнетании обстановки. Собраны неопровержимые доказательства его вины. На корабле, который и так находится в сложном положении, задерживается выдача продуктов экипажу. Часть из продуктов продается за деньги. Это недопустимо». Барону осталось только склонить голову. «По закону чрезвычайного положения, подобные действия караются смертью», как ни в чем не бывало, продолжала Файра. «Трибунал во главе с капитаном-инквизитором, капитаном и старшим штаб-инквизитором уже утвердили смертный приговор. Виновный будет повешен завтра в полдень. Пусть это будет уроком остальным». «Сука», — подумал Нарс, — «люди устали, люди на взводе, а она проводит показательную казнь». «Господин барон, завтра мне понадобится помощь ваших людей. Надо будет обеспечить безопасность казни. Моих людей просто не хватит». «Тварь!» – пронеслось в мозгу адмирала. «Гремучие ядовитые змеи архипелага по сравнению с ней – милые ручные зверушки. Она загнала его в ловушку. У эшафота будут штабс-инквизитор и его люди. И если что-то произойдет, она обвинит его в некомпетентности. Но отказаться нельзя. «Конечно, княгиня. После обеда я сразу передам приказ капитану погибели Дарема». «Благодарю, барон», – ослепительно улыбнувшись, поблагодарила Файра. «Теперь, когда с делами покончено, приступим к трапезе. Не нальете мне вина?» Барон, натянув на лицо маску благоговения перед императорской особой, поднялся и, обойдя стол, взял бутылку. «Северная Торнская?» – бросив изумленный взгляд на этикетку, произнес он. «Откуда она здесь?» «Это мои личные запасы», – сообщила Файра. «Я распорядилась перед вылетом доставить на корабль 10 бутылок. Это из урожая, собранного в год падения Дарема. Коллекционное вино. Таких было выпущено всего 110 штук». Нарс аккуратно плеснул себе в бокал, демонстрируя знание этикета, после чего налил в бокал княгини и только потом наполнил свой. Действительно, бутылка, которую он держал в руках, была уникальна. Его годового жалования адмирала не хватило бы и на четверть ее содержимого. «За вас, адмирал. Надеюсь, мой дядя проявит дальновидность, свойственную великому правителю, и вы получите почести, которые честно заслужили». «Мне очень лестно слышать подобные слова от вас, княгиня», — салютуя бокалом, вежливо ответил Нарс. «А про себя подумал. Какое лицемерие. Она знает, что я ее враг. Я знаю, что она мой. А мы пьем изумительное вино и обмениваемся комплиментами». «Изумительное вино», — поставив бокал на стол, отдал должное напитку адмирал. «Ваш вкус, как и ваша красота, безупречны». Файра весело рассмеялась. Неуклюжие комплименты барона, его скрытая ненависть к ней и его страх, смешанный с похотью, забавляли ее. «Благодарю, барон. Вы очень милы», — сквозь смех произнесла она. «Я сказал чистейшую правду», — немного обидевшись, заметил Нарс. «Я понимаю, господин барон. Просто мы с вами договорились, что вы не будете строить из себя придворного. Этикет этикетом, но у вас плохо получается. Вы верный служака империи, а не придворный. Оставайтесь таким. Двор не для вас. Там вы маленькая рыбка. Добыча для маренков, которых при дворе великое множество. Это дружеский совет, адмирал. И простите, если мой смех вас задел». «Да, я служака. Да, неотесанный солдафон», — легко согласился Нарс, проглатывая обиду. «Но на мостике Торна я хорош, и всем придворным маренкам не сравнится со мной». «За человека на своем месте», — поднимая бокал, провозгласила княгиня. При этом Файра была абсолютно искренней. Барон благодарно кивнул и отсалютовал бокалом. На секунду ему даже показалось, что перед ним не змея с архипелага, а просто красивая женщина. «Адмирал!» – раздался голос дежурного офицера. «Только что пришло сообщение с крейсера «Звездный поток». Сбой в системе жизнеобеспечения. Корабль остановился и просит помощи». «Через минуту буду», – вышел на связь Нарс. «Простите, госпожа Касс, неотложные дела требуют моего присутствия». «Я пойду с вами», – вставая и надевая плащ, произнесла княгиня. «Это дело может оказаться больше моим, чем вашим». «Вы подозреваете, что там саботаж?» «Я не могу этого утверждать. Моя задача – это установить. Идемте, адмирал». И она решительным шагом пошла к дверям, сделав знак штабс-инквизитору, стоящему на страже, следовать за ней. Нарсу ничего не оставалось, как догонять ее.